Игрон понимал, почему. Ботилей применил стандартный педагогический прием. Задал своему ученику направление мысли и теперь собирался проследить, к каким выводам придет ученик. Что ж, это было нетрудно. Значит, в сердце своего владения, башни и запретной пуще, владетель практически всемогущ. А чем дальше, тем его сила все больше и больше убывает. Верно. Поэтому в чужом владении владетели практически бессильны. Опять верно. Грон ненадолго задумался. Это означает, что различные размеры владений связаны как раз с тем, какой силой обладает каждый из владетелей? Точно. Ботилей удовлетворенно кивнул. Похоже, Грон оправдал все его надежды. И учитель плавно закруглил. Именно поэтому он чаще всего запрещает приграничным доменам ввязываться в большинство свар. Именно на границах силы владетелей практически уравниваются, и если возникнут трения между владетелями, их исход будет в основном зависеть от обычного оружия. Поэтому приграничные домены, как правило, наиболее спокойны. Но его ученик не собирался на этом останавливаться. «Значит», – задумчиво начал он, – если владетель окажется на границе своего владения, то он по возможностям будет не слишком отличаться от обычного человека? Ботилей окаменел. Похоже, столь простая мысль ни разу не приходила ему в голову. Несколько мгновений он сидел, устремив напряженный взгляд в стену, затем едва заметно качнул головой и пробормотал. Невозможно. Владетель почти никогда не покидает своей башни. А если и покидает, то в сопровождении нескольких сотен своих безымянных и многочисленных отрядов гвардейцев из подвластных доменов. Нет, невозможно. Грон промолчал. Что ж, он оказался прав. Загадка Ботилея только что сбросила первый из своих покровов. А его в этом деле радовало еще и то, что, оказывается, не только он один умудрился вляпаться в неприятности с владетелем. Однако, вопреки, а может и благодаря подобному захолустному затишью, спрос на фехтовальную науку в Кадигуле явно намного превышал предложение. Поэтому Ботилей решил обосноваться в этом графстве на некоторое время, чтобы, как он выразился, привести себя в порядок, пополнить кошелек и слегка погонять одного бестолкового молодого человека. И следует признать, что все три поставленные задачи Ботилей решал с неизменным успехом. Они начали с частных уроков. При этом Ботилей сразу же задействовал тогда еще довольно неуклюжего Грона, поручив ему обучение новичков. Постановку ног, стойки, хваты. Во многом, как сразу же понял Грон, благодаря своему прошлому опыту, из-за того, что обучая других, ученик должен намного быстрее усваивать все это сам. «Обучая, обучайся». Древний и очень эффективный педагогический прием. Спустя полторы недели несколько учеников из обеспеченных семей, впечатленные уровнем преподавания Ботилея, складчину сняли для своего учителя дом на окраине Кадигула с обширной конюшней, которую приглашенные рабочие за пару дней превратили в довольно приличный тренировочный зал. И с тех пор все занятия Ботилей проводил именно здесь, в этой окраинной усадьбе, что позволило ему практически в два раза увеличить количество учеников и почти расплатиться за годовую аренду усадьбы. Со следующей недели фехтовальная школа должна была начать приносить прибыль. Вернее, они могли бы расплатиться уже на этой неделе, но Ботилей решил сделать это семью днями позже, а на появившиеся деньги заказал себе пару новых камзолов, а также сапоги и новую меховую куртку Грону. Старая сделалась ему совсем уж мала. А индивидуальные занятия и спарринги они перенесли на вечер. На время после занятий. Что было очень разумно, потому что если бы они занимались этим утром, то после спаррингов Грон вряд ли был бы способен выполнять свои тренерские обязанности со сколь-нибудь удовлетворительной эффективностью. А так, благодаря взвару Грошинника и крепкому сну, к утру он приходил в норму. Но уборку в тренировочном зале ему приходилось делать, морщась от боли и поохивая. Грон уже заканчивал грабление опилок, которыми густо был засыпан земляной пол бывшей конюшни, когда в зале снова появился Ботилей. «Заканчиваешь? Давай быстрей». «Да, учитель», – несколько озадаченно отозвался Грон. «Куда торопиться-то?» Но следующие слова Ботилея все объяснили. «Только что приезжал Тавир с капитаном стражи. Мы приглашены на прием к графу Кадигула». «Мы?» «Да, оба». Грон недоуменно повел плечами. Они с Ботилеем считались в графстве простолюдинами. То есть не совсем, конечно. Никто не верил, что простолюдины могут владеть искусством фехтования на столь высоком уровне, как им владел Ботилей. Поэтому его считали дворянином, который по каким-то тайным причинам не афиширует свое благородное происхождение. А какие слухи ходили по поводу его самого, Грон не знал. Может и никакие. Ну кто он такой на фоне Ботилея? Однако официальный статус есть официальный статус. И вот их отчего-то приглашают на прием к самому графу. Грон почувствовал, как у него ёкнуло под ложечкой. Ну ладно, Ботилей, но почему еще и его? В конце концов, Ботилей завоевал в графстве некоторое уважение и считается солидным владельцем школы фехтования. А он-то при чем? Или со стороны границы владения Ганиада, до которой от Кадигула было всего 20 миль, просочились какие-то сведения о нем? Да тоже как-то не слишком вероятно. За все время бегства из Эзнельмского замка Грон не заметил ни единого признака того, что его кто-то разыскивает. Да вообще ничего слышно не было. Как будто никакой смерти Безымянного не было, и поисков виновника сего происшествия не предпринималось. Что же все-таки случилось в замке после того, как он его покинул? «А ты помнишь Барга, с которым ты долго возился?» Грон кивнул и улыбнулся. Барг был еще совсем юным, ему вряд ли исполнилось больше 11 лет, и он страшно смущался. А на Грона смотрел с тайным обожанием. «Так вот, на самом деле его зовут Багрион ад Кадигул, и он единственный сын графа Кадигула. А сегодняшний прием граф устраивает как раз по случаю его 12-летия». Грон удивленно улыбнулся. «Да уж, неожиданность». «Так это я ему обязан приглашением?» Ботилей, улыбаясь, кивнул. «Да, причем не ты, а мы. Граф души не чает в сыне. Тот появился на свет 6-м по счету, когда граф уже почти потерял надежду на наследника. Потому что 5 предыдущих его детей были девочки. Так что, когда тот попросил его пригласить на прием своего такого важного и взрослого», Ботилей усмехнулся и подмигнул Грону, тренера по фехтованию, отец не смог ему отказать. Ну а заодно пригласил и владельца фехтовальной школы. «Понятно, но...» Грон озадаченно нахмурился. «Мне же не в чем идти». Он оглядел рубаху и штаны, в которых занимался уборкой зала. Это была его единственная одежда. Ботилей легкомысленно махнул рукой. «Ничего. Тавир согласился подождать с долгом еще 7-ю. Так что сейчас поедем, подберем тебе что-нибудь поприличнее. Из-за этого я тебя и тороплю». Прием, посвященный дню рождения наследника, начался на закате. То есть довольно рано. Зимой балы обычно начинаются часа через 1,5-2 после захода солнца. Но нынешнему виновнику торжества было всего лишь 12, так что празднество перенесли на более ранний час. И Грон с Ботилеем едва успели к началу. Вернее, они опоздали. Допуск обычных гостей в замок был уже прекращен. Но поскольку они считались приглашенными лично виновником торжества, места для них были зарезервированы. И за столом, и в зале приемов. Так что, когда они, слегка разгоряченные торопливой скачкой, влетели во внутренний двор графского замка, так же, как и Эзнельмский, больше напоминающего дворец, хотя и гораздо меньше по размерам. Ну да разве можно сравнивать Эзнельмское герцогство с Кадигулом? Их встретил все тот же Тавир, нервно меряющий в длину нижнюю ступеньку парадной лестницы. «Ботилей, ну где же вы? Все уже собрались. Вот-вот объявят графа с наследником». Тавир был основным инициатором сбора денег на фехтовальную школу, поэтому вел он себя с Ботелеем по-приятельски. «Да так, одной вертихвостке вздумалось попримерять наряды», – отшутился Ботелей, спрыгивая с седла и кидая повод подбежавшему стражнику. Грон соскочил с коня менее картинно, но также быстро. В парадный зал они влетели буквально за несколько мгновений до появления графа, когда мажордом уже грянул жезлом об пол и разинул рот, набирая воздух. Грон перевел дух, поправил слегка сбившийся от бега по лестнице новенький кружевной воротник и скосил глаза, оглядывая соседей. Его окружали весьма солидные господа в роскошных костюмах, изо всех сил делающие вид, что они его не замечают. А может, они действительно его не замечали? Ну, как мы не замечаем всяких там червячков или жучков, сонмы которых копошатся у нас под ногами. По разнице в статусе, Грон был для них где-то на таком же уровне. «Граф Кадигул с наследником!» – громко провозгласил мажордом. Грянули литавры, и из распахнутых внутренних дверей показались две фигуры. Одна высокая, а другая заметно ниже. Грон улыбнулся уголком рта. Он узнал Барга, вернее Баргиона от Кадигула, милостью владетеля будущего правителя графства. Тот с пунцовым румянцем во всю щеку важно вышагивал рядом с отцом. Официальная часть оказалась не очень длинной и не слишком официальной. Граф с сыном приняли поздравления наиболее важных гостей, подарки от которых, согласно местным правилам, были заранее переданы дворецкому. Затем пообщались с несколькими менее важными гостями, а затем всех пригласили в залу, где были накрыты столы. К удивлению Грона, их места оказались за графским столом. Наверное, сын графа действительно буквально веревки вил из своего отца. Или Ботелей все-таки был настолько неубедителен в роли простолюдина, что его напрочь отказывались считать таковым. Вот ведь интересно получается. Иной господин из кожи лезет, чтобы его считали дворянином, и самую роскошную одежду покупает, и выезд у него из самых-самых, и стражники вокруг, куда бы он ни направлялся, и пальцы драгоценными перстнями унизаны, а все равно крестьянин крестьянином. А другой вроде как и одет неброско, и ведет себя нешумно, но все вокруг уверены, что он благородного сословия. Грон обратил на это внимание еще когда был Казимиром Пушкевичем. Вроде как в Советском Союзе и класса такого не существовало, дворянство. И даже модно было щеголять рабоче-крестьянским происхождением и тем, что, мол, мы всяких там университетов не кончали. А нет, все равно из некоторых благородство так и перло. Причем это не обязательно были потомки дворян, хотя многие были. Заметная часть как раз из рабочих и крестьян вышли. Но останься по-прежнему в России матушке царь на престоле, быть им дворянами непременно. Ужин, вопреки традициям, оказался недолгим, всего с тремя переменами блюд. Похоже, весь прием был подстроен под юный возраст виновника, и одним из условий, учитываемых уже на стадии его планирования, была необходимость закончить сие мероприятие до полуночи. Так что не прошло и часа, как мажордом снова грохнул своим жезлом об пол и огласил приглашение вновь вернуться в парадный зал. Там уже все было обустроено для танцев. Грон получал от вечера истинное удовольствие, не говоря уж о том, что все происходящее было для него отличным местом для сбора информации. Нет, в памяти Собола имелись кое-какие сведения о подобных приемах в Изнельмском замке, причем приемах куда более пышных и многолюдных. Но Собол во время этих приемов выступал в качестве прислуги, а не гостя. К тому же его воспоминания были эмоционально окрашены восприятием 8-9-10-летнего мальчика. А в этом возрасте обычно больше внимания обращается на яркую мишуру, на блестки, детали, вычурность, эпатаж, чем на то, к чему действительно стоит присмотреться. Потанцевать ему так и не пришлось, хотя особо обучали этому нелегкому искусству. Но с его ногой... А вот Ботилей пользовался успехом. Тем большим, что танцевал он отменно. Так что, когда спустя 2 часа они покинули празднество, по всем признакам, уже явно клонящиеся к завершению, учитель был возбужден и доволен. Они, не торопясь, спустились по лестнице. Ботилей махнул перчаткой конюху, делая знак привести лошадей. «Ну, как тебе сегодняшний вечер?» «Интересно, учитель», – отозвался Грон. «И все?» – фыркнул Ботилей. «Хотя, да, ты почему-то прятался от женского внимания за спинами мужчин. А зря, между прочим. Женщина не только источник множества проблем, но и при умелом обращении неплохой способ их решения. А также источник незабываемого наслаждения и горького разочарования. Короче, целый мир, окунуться в который очень притягательно. Ну да, я думаю, у вас в пажеской спальне все это уже обсуждалось». «Ваши лошади, ваша милость», – глухо прозвучало за спиной Грона, прерывая поэтические излияния Ботилея. Грон, понимающе кивнул и развернулся, протягивая руку, чтобы принять повод из рук конюха. И замер, уставившись взглядом в лицо того самого безымянного, который насадился сердцем на меч в узком коридорчике Эзнельмского замка.